Глава 14. Ярослав взял меня за руку и повел вглубь дома, где электронным ключом открыл дверь, около которой стояли двое охранников. Глеб и Костя молча следовали за нами, и я видела, как настороженно они поглядывали на меня. Думали, струшу и убегу? А нет, мальчики, вы меня плохо знаете. Длинный коридор, еще одна дверь и лестница вниз. Да тут настоящий лабиринт. Судя по глубине и пролетам, на целых два этажа. Снова дверь, а за ней очередной длинный коридор. Только теперь не с деревянными дверьми, а с решетками. Яр серьезно смотрит на меня, пока я рассматриваю весь этот антураж. Мне становится не по себе. Мари, ты знала, за кого выходила. Это он сейчас так успокаивает? Что-то хреново получается. Где Роман? Пошли. Муж опять берет меня за руку и ведет в самый конец коридора, откуда доносятся стоны и, кажется, удары. Глеб, надеюсь, ты не в обиде, что к твоему дяде у меня есть вопросы, а он не спешит давать ответы. Приходится надавливать, — говорит Яр, хватаясь за ручку. Мог бы меня и раньше пригласить, я бы с радостью поучаствовал. Прости. Хотя у тебя еще будет возможность поболтать. Роман еще тот орешек, молчит. Роман еще тот орешек, молчит. А вот это сказано зло и с неким холодком. О чем с этим психом можно говорить? Зачем он это делал? Или друзья опять от меня что-то скрывают? Хотя, скорее всего, им интересно, откуда у Романа деньги, да еще и такие большие. Небось, залез в долги. И если бы не Яр его поймал, нашлись бы другие желающие. Дверь открывается, и первое, что я вижу, мужчину в костюме с побитым лицом, но не сказать, чтобы очень. Его рубашка окрашена в алый цвет, да и вообще он тут, судя по виду, не первый день. Но его настрой прибить меня явно не угас, и это читается во взгляде, который он обращает ко мне. «А вот и общая подстилка при...» Договорить он не успевает, так как я быстро подлетаю к нему и с размаху бью по лицу. Да видно так сильно, что он падает со стулом. Ну ты стерва. Это я-то? И пинаю его ногой. Мужик корчится и плюется кровью, а я довольно улыбаюсь. Я смотрю, с тобой тут нежничали. Но ничего, сейчас все изменится. Пока я говорю, ошарашенная охрана ставит стул на место, а Яр с парнями отступают к стенке. «Дайте мне 5 минут, потом он ваш. У меня просто накипело». «Он твой, родная». «Супер», — говорю довольно и поворачиваюсь к своему кошмару. Из-за этого гада я боялась глаза ночью сомкнуть. А сколько раз мне снились ужасы после аварии, в которой я чуть не погибла. Но сейчас я все это отпущу. «А ты не такой милый ангел, есть в тебе огонек. Теперь понятно, почему эти мотыльки так на тебя летят. Даже меня-то удивило». Это он меня еще и хвалит. «Но я не боюсь тебя, девочка, и ничего не скажу». После чего Роман начинает смеяться, а я осматриваю небольшую камеру. Глаз цепляется за интересный столик, накрытый белой тканью. Пусть там будет то, о чем я думаю. «Роман, ты еще не понял? Я сюда пришла не для того, чтобы задавать вопросы. Я расскажу, что будет с тобой дальше». И, сдернув простынь, смотрю на кучу режущих предметов. Вот повезло. «Видишь ли, я тут Соболевой стала, а ты мой подарок». «Я ведь угадала, родной?» Спрашиваю, поворачиваясь к мужу, который кивает и почему-то настороженно смотрит на меня, когда я беру в руки скальпель. «О да, он здесь тоже есть». «Странные нынче подарки принято делать. Но если твой муженек так никчёмен, я готов его заменить». «Ну что ты, там у него все хорошо. А ты мой манекен. Тебя все равно в землю закапывать, так зачем добру пропадать? Видишь ли, я хотела стать хирургом. Но вот практики не хватает. Рука трясется, когда нужно разрезать живую плоть, доставать кишки, почки, сердце. Я еще не знаю, как соединять артерии и ампутировать ноги и руки так, чтобы человек выживал. Все это я говорю, подходя к мужчине и проводя по его телу в тех или иных местах. Но теперь у меня есть ты. Правда, здорово? Я поучусь на тебе, чтобы потом не делать ошибки на других. Обещаю, ты не умрешь. Если что, Костя соберет тебя по частям. Ну, или то, что останется. В принципе, без некоторых органов жить можно. Хватаю свой кошмар за волосы и оттягиваю голову назад, а сама наклоняюсь к его лицу. Обещаю, ты не покинешь эти стены еще очень и очень долго. И даже если будешь молить о смерти, тебе не помогут. А я буду приходить снова, снова и снова. И каждый день будет новая операция. Наркоз не обещаю, слишком затратно. Зато я вколю в тебя столько адреналина, что ты будешь все чувствовать и не умрешь. Правда, здорово! Теперь на меня смотрят огромными испуганными глазами, и я вижу в них не просто страх, а ужас. А уж когда наш клиент начинает течь в прямом смысле, меня едва не накрывает приступ смеха. Неужели он поверил во всю эту дичь? Ты больная. О, да, как и ты. Мы отличная компания. Начнем сегодня же. Я провожу скальпелем по шее, потом по руке и ловлю каждый момент его страха. Я схожу, переоденусь и вернусь. Будь умничкой и молчи. А то вдруг они захотят подарить тебе раннее освобождение. Поворачиваюсь к застывшей охране и машу им пальчиком. Мой подарок не трогать. И да, подготовьте нам стол. Не научилась я еще резать сидящих. И тут, видно, у Романа сдают нервы, так как он начинает кричать. Нет, только не отдавайте меня ей, она же больная. Я все расскажу. Пожалуй, язык я тебе отрежу прямо сейчас. Говорливый слишком. И, подойдя, хватаю Романа за лицо и тычу в него скальпелем, отчего мужик кричит еще громче и вырывается с удвоенной энергией. Но тут к нам подскакивает Яр и, обхватив меня за талию, вытаскивает за дверь. Родная, дай нам поговорить, потом повеселишься. Нет, я хочу сейчас, кричу, вырываясь. Этот гад будет спать и видеть те же кошмары, которые снились и мне. Понял, сволочь? Я тебе такие муки устрою, что ты будешь молить о смерти. К нам подлетает Глеб, и теперь двое мужчин пытаются вывести меня из камеры. Не сразу, но им это удается. И только дверь захлопывается, как я начинаю смеяться и прекращаю борьбу. Мари, с тобой точно все хорошо? Ярда, ее в больницу надо, это точно срыв. Кажется, я сейчас кому-то по голове надаю. В ответ муж начинает смеяться вместе со мной. Глеб, ты что, не понял, что Мари притворяется? Дорогая, отличный спектакль, даже я проникся. Хвалит Яр, и я довольно улыбаюсь. Училась у лучшего. Теперь он точно все расскажет. А я получила, что хотела. Что, его намокшие штаны? Кстати, не ожидал от него такого. Нет, страх. Теперь он побывал на моем месте. Мне кажется, или я вижу во взгляде мужа гордость? Стоп, так это все не по-настоящему? Что-то Глеб сегодня туго соображает, не выспался. Друг мой, я и мухи не обижу, а тут резать. На кой он мне сдался? Я вообще хочу попить кофе. Кто со мной? И смотрю на друзей. Чёрт, а я поверил! Выкрикивает Глеб и тоже начинает смеяться. Значит, я была убедительна. И да, без обид, но твоего дядю я больше видеть не хочу. И не увидишь, обещаю. Кстати, я тоже буду кофе только через полчаса. Нужно задать пару вопросов, пока Рома готов говорить. Если передумает, зови меня. Я, знаешь ли, даже настроилась на роль мучителя. Обязательно. Еще один груз падает с моих плеч, и я наконец-то вдыхаю полной грудью. Вообще-то я не думала, что Роман клюнет на мою пламенную речь, но она произвела фурор. Кажется, теперь я понимаю Ярослава. Вот как он себя чувствует, когда его боятся. В этом есть даже какой-то кайф. Напугать еще нужно уметь. Видно, я многого нахваталась от мужа. Вернее, от мужей. Ведь каждый из них оставил на мне свой отпечаток. Пойдем, моя кровожадная. Пора преподнести тебе второй подарок. Мертвого крокодила? Нет, мой подарок живой и пушистый. А вот это звучит интересно.